Глава 8. Приведя Уилкинса в чувство, немного изменили тактику ведения беседы и убедили его организовать нам аудиенцию с паном. Пообещав, что сделает все возможное, глава поселка Заксенхаузен поехал с нами. Чтобы не переставал бояться, посадили Джервиса в десантный отсек «Тигра» вместе с Борей. Всю дорогу мы с Россом, сидящие впереди, не слышали от него ни единого слова, но зато псих болтал без умолку, рассказывал про излюбленные пытки. Стоило дворцу пана показаться в зоне видимости, как пошли комментарии по поводу его внешнего вида. Самый безобидный из прозвучавших — японский сарай. Думаю, что в Тойоте дворец тоже обласкали. Подкатив к воротам почти вплотную, я нажал на сигнал. Пневматика словно раскат грома взорвала тишину. Благодаря ей 7 охранников повыскакивали на улицу за считанные секунды, дружно взяли транспорт в полукольцо и сняли автоматы с предохранителей. Первым, выбравшись из «Тигра», я устало оглядел братков пана и сказал: «Ненавижу, когда в меня целятся, за это убить могу. Если стволы в течение 3 секунд не уберете, то в скором времени они окажутся в ваших задницах. Считаю до 3. 1, 2. «Они со мной!» — Джервис пулей выскочил из «Тигра». «Уберите оружие, не злите их!» «Скорее он с нами». Росс тоже решил поучаствовать в представлении. «Но сути это не меняет. Джервис прав, злить нас не стоит». Из десантного отсека послышался рев. «Я, сука, старался! Я помогал этим уродам! Я чистил их землю от скверны! Я был хорош, очень хорош! Я сделал работу идеально!» Боря выпрыгнул на улицу, показал злобный оскал, начал доставать головы из мешка и кидать их в охранников пана, не забывая причитать. «Говномесы сраные! Совсем охренели, да? Убрали свои пукалки, суки! Я сказал, убрали! Кому первому пачку расхреначить? Самому здоровому? Я могу!» Семерка бритоголовых носителей наколок замешкалась. 4 опустили автоматы, 3 начали пятиться к воротам, при этом не зная, в кого целиться. Брошенные в них головы сработали как надо. Пора бы обстановку разрядить. Улыбнувшись, я очень вежливо сказал: «Борис, успокойся, тебя никто не обижал. Они не виноваты, что родились такими тупыми, это все природа. Кому-то достаются мозги, а кто-то всю жизнь ходит с дерьмом вместо них». «Можно я убью их?» — не спросил, а взмолился Боря. «Дай добро, командир, мне это очень нужно». «Нет». Я посмотрел на братков пана и покачал головой. «Убивать мы сегодня больше не будем. Хватит с нас банды тощего. Эти хоть и тупые, но люди пана, а он нам друг. Поправлюсь, будущий друг. А друзей огорчать не надо». «Гор, им нужен пан. Позови его». Уилкинс был готов упасть на колени и разрыдаться. «Позови, это очень серьезные люди, не накаляй обстановку». Гор — самый крупный из братков, 2 метра безобразия, облепленные буграми мышц. Вооружен, как и все, бельгийской автоматической винтовкой «Эфенфал», которая в его руках кажется игрушкой. «Что за хрень тут происходит?» Из ворот выбралась знакомая рожа, и я вспомнил его погоняло, жареный. Увидев отрезанные головы, а затем Борю, он впал в ступор. «Эй!» — Рос помахал рукой. «Как тебя зовут? Мозги есть? Адекватно действовать можешь? Нам бы пана увидеть, мы по делу, которое минимум на 3 кило золотом тянет. Время в данной ситуации деньги, сильно торопимся». До жареного услышанное дошло быстро. Он посмотрел на братков и скомандовал: «Оружие убрать, за паном кого-нибудь отправить, принести извинения не забыть». Его взгляд остановился на Уилкинсе, последовал глупый вопрос: «Джервис, а ты тут как оказался?» Глава поселка Заксенхаузен затрясся как перфоратор, даже ответить не смог. Боря, в арсенале которого оставалась последняя голова, осторожно подошел сзади, потыкал Уилкинса пальцем в плечо и, когда тот поворачивался, продемонстрировал то, что много лет было частью тела тощего, и злобно рявкнул «Бу!». Интересно, что оказалось страшнее, сам Боря или башка тощего? Скорее, первое, именно благодаря ему случилось 2-е падение Уилкинса в обморок, невезучий у него сегодня день. Ух ты, да ведь в этот раз у него припадок, начал жутко дергаться, и пена изо рта пошла. Как бы не отъехал к правцам. Хотя, пофиг, пусть подыхает. «Инфаркт миокарда!» Борюсик выбросил голову и превратился в очень спокойного человека. Подойдя к тигру, облокотился на него, достал шоколадный батончик и начал есть. Заметив, что все смотрят на него, снова рявкнул. «Что, суки, зенки вылупили? Не видите, что я ем? В небо смотрите! Не бесите меня!» «Наверное, нужно все-таки отправить кого-нибудь к пану», — напомнил я. «Не люблю повторяться, но у нас мало времени». Сразу четверо братков взяли резвый старт и скрылись за воротами. Оставшиеся трое тоже хотели свалить, но бросить жареного не решились. Уилкинс совсем плох. Жутко захрипел, вот-вот помрет, но помогать ему никто не торопится. Боря доел батончик и обратился ко мне. «Командир, мучается человек, давай прирежу, чтобы не страдал». «Нет, Борис, пусть все так и будет, мы не убиваем людей пана. Если умрет от страха, это не наша проблема. Предъяв за него не будет». На сцене появилось новое лицо. Седой мужик под 60 в белых шортах и светло-синей футболке. Вышел со двора и замер. Помню его с прошлого раза, даже одежда та же. Зовут Тарас, кто-то вроде правой руки у пана. «А вот это уже интересно», — я заулыбался во всю ширь. «Тарас, рад тебя приветствовать». На лице нарисовалась попытка вспомнить, а затем он ответил. «Я тебя не знаю». «Хозяин!» — раздался мощный крик на всю округу, и из-под брезента, которым накрыт прицеп, появился угрх. Поднимаясь во весь немалый рост, грозно зарычал, а затем сказал: «Хозяин! Они замыслили недоброе, я хочу защитить тебя! Я слышу их коварные эмоции!» Вскинув руки, я предотвратил готовящийся коллапс. «Оружия не хватать! В медведя не целится. Он этого не любит, порвет в одно мгновение. И да, знакомьтесь, это мой личный телохранитель, разумный медведь-угрх. Прошу любить и жаловать». Глянув на угрха, я кивнул и разрешил. «Если хочешь защищать, защищай. Хотя и нет в этом смысла, убивать нас здесь не станут, мы же друзья. А еще у нас есть другая защита. Тот, на кого работаем, будет очень не рад, если с его людьми случится что-то нехорошее». Спрыгнув с прицепа, угрх неспешно пошел, недоверчиво поглядывая на братков. Дойдя до меня, тенью встал за спиной и превратился в статую. Пожав плечами, я пояснил. «Ничего не поделаешь. Охраняет». Дам Тарасу должное, удивление не показал, в отличие от остальных, которые челюсти пороняли и даже дышать перестали. «Да, не каждый день встретишь человека, которому прислуживает разумный медведь». Точнее, никогда, ведь такого прежде не было. И сейчас нет, ведь по факту это игра, а цель у нее одна. Пан, мы просто актеры. Очень опасные актеры. «Кто вы такие? На кого работаете и зачем вам пан?» — спросил Тарас, глядя только на меня. «Работаем на влиятельного человека», — ответил я. «Пришли к пану за помощью, заплатим золотом, все расскажем при личной встрече. Пока не скажете, на кого работаете, никакой встречи с паном не мечтайте. Я жду». «Уверен, что хочешь это знать? Слово «влиятельный» тебе ничего не говорит?» «К нам много от влиятельных приходило, а на деле шестерки всякой шушеры». Рос захохотал и пошел к Тарасу. Остановившись почти вплотную, холодным голосом заговорил. «Я передам ему про шушеру, обязательно передам. Но ты можешь все исправить. Мое молчание и молчание моих спутников будет обеспечено, если отрежешь себе палец. Договорились?» То ли Тарас немножко дурак, то ли верит в защиту пана, но он решил согласиться. «Договорились. Я даже на два пальца согласен, не жалко ради такого дела. И не отрежу, а откушу их». Посмотрев на братков, я пожал плечами и сказал. «Ваш Тарас дурак, потому что мы работаем на Адриана Лейна». Усовершенствованный слух — полезная способность. Отлично услышал участившееся сердцебиение Тараса. Того и гляди, из груди выпрыгнет. Ух ты! А сердце у Уилкинса не бьется, отъехал уже. Заксенхаузену нужен новый глава. «Вот золото!» Борис работал как надо, вручил Тарасу мешок в нужный момент. «Бери-бери», — разрешил я. «И давай уже к пану пойдем, надоело время впустую тратить». Схватив мешок, Тарас заглянул в него и не смог скрыть азартного блеска в глазах. «Пану со мной пойдет кто-то один, и это не обговаривается. Оружие оставить, проведем обыск». «Маму свою обыщешь», — рявкнул я и объявил. «Забирайте золото, мы уезжаем. Эта трусливая кодла меня достала, никакого уважения. «Постой, постой!» — Тарас замахал руками. «Я передумал, идем к пану, машины можете загнать во двор. Если вы люди Лейна, то с нас полное гостеприимство. Я просто не в духе был, извиняюсь, погнал вначале». Я рассчитывал на худший вариант. Думал, что вывозить придется нам с Росом, остальные будут снаружи. Все сложилось намного лучше, мы в логове врага в полном составе, нам даже рады, золото помогло. Пан не принял в тронном зале, пришлось спуститься в подвал, в котором хозяин дворца обнаружился за интересным действием, которое в очередной раз доказало, все меняется, новое будущее непредсказуемо. Боков выглядел плохо. Пан наслаждался издевательством над ним. Когда он его взял? Вчера? Сегодня? Почему все не так, как я хочу? Вот же дерьмо! Терпи, Андрюха, мы придумаем, как выручить тебя. Знакомиться будем позже. Сейчас момент неподходящий. Нужно решить проблему с паном. Всезнайка, прости, меняю план. По всеобщей договоренности и после тщательного обсуждения со Всезнайкой был принят такой план действий. Втираемся в доверие к пану, при этом имитируя свою принадлежность к людям Лейна, и просим помощи, которая заключается в уничтожении крупного отряда, обещающего пройти по этой местности в ближайшие 2 недели. 2-3 дня ждем, охрана пана расслабится, и начнется веселье под названием «Зачистка». Могло бы сработать, если бы... не Боков. Андрюх подвешен на 2 цепях к потолку. И ладно бы просто опутан цепями, но нет. Под ключицы просунуты острые крюки. Прямо через мясо. Представляю, как ему больно. Аж самого коробить начинает. А если посмотришь на кожу, которую пан снимает со спины, то будто сам все ощущаешь. Эх, невелик выбор. Точнее, его совсем нет, потому что Андрюху надо спасать. Пан его в живых не оставит. Как его спасешь без убийств? Ответ — никак, но я попытаюсь. «Мне уже сказали, кто вы». Пан отложил скальпель на столик с приборами и взял плоскогубцы. Взглянув на Бокова, вслух подумал. «Оторвать ему ногти на всех пальцах или лучше что-нибудь отрезать? Пожалуй, начну с ногтей». К пану мы зашли с Росом. Остальные обустраиваются во дворце, только Угорг стоит за дверью в компании 7 братков. Дяде Вове хорошо, он не знает, что пытаемый Боков. Он вообще о нем ничего не знает. А вот мне плохо. Так плохо, что не отказался бы от автомата. Когда пан сорвал ноготь со среднего пальца, раздался крик, больше похожий на хрип. Выбирая следующий палец, спросил. «Мне сказали, что у одного из вас есть разумный медведь. Как это возможно? Готов заплатить, не откажусь от такой же игрушки». Еще один ноготь оторвал. Бедный Андрюшка. Гася гнев, я спокойно ответил. «У меня есть разумный медведь, но тебе такой не светит. Мне он обязан жизнью, поэтому подчиняется. Повезло в свое время». Пан одарил взглядом из-под лоби и занялся 3-м ногтем. Снова спросил, «Как поживает старина Лейн? Кто сейчас руководит его главным отрядом? И что делает ваш отряд в наших краях?» «Поживает Лейн хорошо. В Сан-Венганзе иначе не живут». Услышав сказанное мною, Боков поднял голову. Мы встретились взглядами, я слегка кивнул. «Пан ничего не заметил, ждет ответов. Продолжаю. Лучший отряд все так же за Саидом Аббасом. Но он такие мелочи, как наше задание, их не отправляют. Мы специалисты узкие, работаем только с убийствами. Прочее неинтересно». «Наслышан!» Пану надоело отрывать ногти. Выбирает новый инструмент. «За банду тощего спасибо. Беспредельщиков у нас не любят. Борис, так понимаю, главный псих». «Единственный», — уточнил я. «Остальные нормальные». «Нормальных не существует, все мы психи». Пан остановил выбор на ножницах по металлу. Почти неслышно сказал, «Пора резать пальчики, Андрюшенька». «Кто этот человек и что он сделал?» — решил поинтересоваться я. «Андрей Боков его зовут». Ножницы стремятся к мизинцу. «Сделал он плохое. Хотел убить меня». «Андрей Боков?» Я сделал вид, что пытаюсь что-то вспомнить. «А это не тот ли Боков, который работал на Лейна?» «Дядь Вов, не припоминаешь?» Вроде бы в отряде Саида был Боков, но потом он ушел. Может, и тот. Безразличие в голосе Росса идеально. Может, и нет. Мне плевать на бывших наемников Лейна. И ему тоже плевать на них. Пан оставил палец в покое, посмотрел на меня и рассказал. Это именно тот Боков. Другого такого в этом мире не найти. Адриан Лейн ведь не будет против, если он умрет. Злобная улыбка и ответ. «Не будет, потому что ему до этого нет дела». Росс внимательно посмотрел на меня. «Он все понял. Ждет команды. Мы почти продумали такой вариант развития событий, поэтому пора действовать». Тихо, чтобы не услышали за дверью, но четко скомандовал. «Форс-мажор, меняем план». Пан обернулся, и на этом его удача закончилась. «Даже рот открыть не успел. Мой дядя просто рекордсмен по части вырубания». Таких, как этот урод, может валить пачками со связанными руками. Секунда, и дело сделано. Пан стоял, пан лежит. Очнется скоро, но мы не позволим. Успокоим надольше. Боря Изверг получит новую жертву, много новых жертв. К черту гуманность, не видать уродам легкой смерти. За дверью удары и вопли, но без выстрелов. Я сжал кулаки, пора молиться за Угрха. «Вяжи его, Ник, я ребятам помогу». Росс стремительно покинул комнату пыток. И тут же вернулся, а следом за ним, сильно склонившись, зашел Угрх, с трудом пропихнув широкие плечи в проем. Крови на когтях нет, значит, не убивал. Дядя Вова показал на медведя, объяснил. «Семерых одним ударом — это про него». «Что делаем дальше? Зачищаем?» Я пожал плечами. «Не знаю, но думаю, что да, иначе никак». Боков, висящий на цепях, поднял голову и прохрипел. «Освободите меня и дайте оружие. Я помогу». Я улыбнулся. «Куда он денется?» «Никуда, поможет. Не мешаться — это все, что требуется от Андрюхи в данный момент. Братва пана не знает, что ее ждет совсем скоро, а ждет ее смерть от рук Угрха и Росса. Эти двое — наша главная сила. Ну и Боря, конечно же, он тот еще псих». Освобождать Андрюху было сложно. Пришлось вставить в рот деревяшку, которую он, когда вытаскивали второй крюк, почти прокусил. Нешуточной, наверное, была боль, раз почти 3 сантиметра дерева разгрыз. Киянка осталась без рукоятки. «Жить будет», — прорычал Угрх. «Никаких серьезных повреждений этот человек не получил, но подлечить не помешает. Могу заняться этим, когда станет спокойнее». «Черту лечение. Я в норме». Боков, сидящий на коленях, попытался встать, но не смог. Зашептал «Дайте несколько минут. Тошнит сильно и башка, как вертолет. Совсем чуть-чуть, и я вам помогу. Я не знаю, кто вы такие, но спасибо. Огромное спасибо». Росс покачал головой и обратился ко мне. «Что делаем с ним, Ник? Свяжем на всякий случай. Оставлять так не советую». Его рука указала на приходящего в себя пана. «Этого твой Боков живьем сожрет, когда оклемается. Вязать в любом случае надо». «Вы трупы!» — пан зашевелился, но умело связанные руки и ноги не позволили ему встать. Заговорил, уткнувшись лицом в грязный пол. «Знаете, что с вами будет?» «Нет, не знаете, но дам совет. Если не убьете самих себя прямо сейчас, то позже пожалеете об этом». Даже смешно. Угрозы топовые, дрожим. Я усмехнулся. «Пан, у тебя креатив хромает, надо бы на развивающие курсы записаться». Андрюха сделал рывок и обрушил весь гнев на врага. Кулаки замолотили, как поршни бензинового двигателя. Вроде только что пытался в себя прийти, умирающего изображал. «Я же говорил». Росс спокойно скрутил Андрюху, оттащил его в сторону и ловко лишил сознания. Знает какой-то крутой метод воздействия, но не делится им. Жмет на точки на шее, и человек в мгновение засыпает. Надо будет спросить всезнаечку насчет этого. Пусть найдет методику в памяти. Желаемое в любом случае получу. Хочу также непринужденно успокаивать людей. Взрыв случился где-то на верхних этажах. Но и подвальному помещению досталось. Задрожали стены, местами посыпалась штукатурка. Со столика с инструментами упало несколько железных предметов пыток. Что-то стоматологическое. А вот это не к добру. Росс думал мгновение, а затем начал командовать. «Ермак! Ты пойдешь со мной. Угрх, тебе придется остаться, контролируй тут все. Не дай Бокову убить пана. 7 которых ты успокоил, связаны надежно, с ними проблем не будет. Ник, за мной». Оружие взяли трофейное. штурмовые винтовки FN-FAL и по несколько запасных магазинов к каждой. Все бойцы пана вооружены этими стволами. Появилось ощущение, что они где-то контейнер с бельгийскими винтовками раздобыли, и это при том, что они достаточно редкие, а тут в таком количестве. Автомат Калашникова — вот самое распространенное оружие, и у бандосов должно быть именно оно. Лестница, ведущая на первый этаж, пуста. Звуков не слышно. Последствий взрыва не видно. Осторожно поднимаемся. Рос пошел первым, я прикрываю. Модернизированный слух молчит, будто его нет. В то, что особняк вымер, не поверю. Трям-трям! Трям! Интересно слышится звук бьющей где-то снаружи пушки. Даже весело стало. С чего лупит и по кому? Звук и скорострельность говорят о крупном калибре. Возможно, применена ЗУ-23. Старая добрая советская зенитка способна на многое. Особняк для нее как домик из спичечных коробков для воздушки. «Пан! Нас окружили!» Кто-то влетел в здание и сейчас несется на всех парах в сторону подвала. Тощий паренек так торопился, что забыл про оружие, и его без единого выстрела скрутил дядя Вова. С языком на руках мы решили немного отступить. Информация сейчас нужна как никогда. Возвратились в подвальные помещения. «Пан?» — спросил я, глядя в обезображенное маской ужаса лицо паренька. «Какой пан? Который пан Гимун? Зачем тебе этот кореец? Он ведь уже не вон. Теперь там Антонио Мануэл да Оливейро Гутерриш всем рулит. Хочешь петицию отправить? По какому поводу?» «Да стал прикалываться, нет на это времени». Рос оттолкнул меня, легко воткнул в плечо паренька нож по самую рукоять, одновременно с этим вбив в рот грязную тряпку. Пытка заняла секунд 5. Сперва он извлек нож, затем тряпку и задал вопросы. «Сколько людей пана во дворце и сколько снаружи? Кто и с какой целью окружил? Где люди, которые приехали совсем недавно на «Тигре» и «Тойоте»? С ними еще девушка должна быть, симпатичная такая. Отвечаю ли я вобью нож во второе плечо?» Заикающийся ответ был долгим. «Я не знаю. Напали эти... Бокова выручают, а эти, которые приехали, они тоже напали. В гараж прорвались и к машинам своим. А людей пана... нас. Я не считал. Все почти во дворе. Кроме тех, которые в подвале. Мне к пану нужно. Тарас отправил». «С паном встретишься совсем скоро. Не благодари за легкую смерть». Рос вогнал нож прямо в сердце, да там его и оставил. Встав, поморщился, невнятно пробормотал что-то похожее на молитву, а затем уже довольно громко сказал. «Пойдем наверх, Никита. Уверен, что без тебя там не договориться».